какое-то развлечение, — возразила Кэтрин. — Я не вижу в этом необходимости. Мы не болтались по клубам и прочим подобным местам, когда были молодыми. Этот мир становится все хуже день ото дня. — А я думаю, он становится лучше, — заявила Кэтрин решительно. — Ты думаешь? — в голосе мисс Элизы звучало глубочайшее презрение. — То, что ты думаешь, не имеет никакого значения. Факт остается фактом. Я предпочитаю видеть хорошую сторону жизни Элизы. У нее нет никакой хорошей стороны. — Ах, что вы, конечно, есть! — воскликнула Энн, которая не могла молча слушать подобную ересь. — Есть! И даже много хороших сторон. Мисс Эндрюс, этот мир прекрасен. — Ты не будешь такого высокого мнения о нем, когда поживешь с мое, — возразила мисс Элиза недовольно, — и не будешь с таким энтузиазмом стремиться изменить его к лучшему. Как твоя мама, Диана? Боже мой, как она постарела за последние годы, и вид у нее совершенно измученный. А сколько еще осталось ждать, пока Марила совсем ослепнет, Энн? Доктор думает, что ухудшения не произойдут, если она не будет утомлять глаза, — запинаясь, вымолвила Энн. Доктора всегда так говорят, чтобы больной не терял надежды. На ее месте я не очень бы обольщалась. Всегда лучше быть готовым к худшему. Но разве не следует нам быть готовыми также и к лучшему? Попыталась защититься Энн. Лучшее ничуть не менее вероятно в жизни, чем худшее. Нет, если судить по моему опыту, а у меня его 57 лет, против твоих 16, отпарировала Элиза. Вы уже уходите, да? Но, может быть, это ваше новое общество сумеет предотвратить дальнейший упадок Эйвонли. Но надежды на это у меня немного. Энн и Диана с чувством облегчения выбрались из дома девиц Эндрюс и покатили по дороге со всей скоростью, на какую был способен откормленный пони. На повороте за буковым лесом они увидели спешащую к ним через пастбище мистера Эндрюса полную женскую фигуру, возбужденно размахивающую руками. Это была Кэтрин, которая так запыхалась, что едва могла говорить. Она сунула в руку Энн несколько монет. «Это мой вклад в покраску клуба», — задыхаясь, произнесла она. «Я с удовольствием дала бы вам целый доллар, но я не осмелилась взять больше 50 центов из тех денег, что получила за яйца, потому что Лиза заметила бы. Меня очень заинтересовало ваше общество, и я верю, что оно принесет много пользы. Я оптимистка. Мне приходится ею быть, живя рядом с Элизой. Не надо спешить назад, а то она заметит. Она думает, что я кормлю кур. Желаю вам удачи. И не принимайте близко к сердцу то, что говорит Элиза. Мир меняется к лучшему, это несомненно». Следующим на пути девочек был дом Дэниела Блэра. «Здесь все зависит от того, дома его жена или нет», — сказала Диана, когда кабриолет затрясло на дорожке с глубокими колеями. «Если она дома, мы не получим ни цента. Все говорят, что Дэн Блэр не смеет даже подстричься без ее разрешения. И хорошо известно, что она, мягко выражаясь, очень скупая. Она говорит, что должна быть осмотрительной, прежде чем стать щедрой. Но миссис Лин добавляет, что ее осмотрительность тянется так долго, что щедрость, вероятно, так и не наступит». В тот вечер Энн так рассказывала Мариле о встрече с мистером Блэром. «Мы привязали лошадей во дворе и постучали в дверь кухни. Никто не вышел, но дверь была приоткрыта, и было слышно, как кто-то безумолку бормочет в кладовой. Мы не могли разобрать слов. Но Диана говорит, что если судить по интонации, это были ругательства. Трудно в это поверить, ведь мистер Блэр всегда такой тихий и кроткий. Но, вероятно, он был раздражен до крайности, потому что, когда бедняга появился в дверях, он был красный, как свекла, и пот тек у него по лицу ручьями. На нем был один из больших холщовых передников его жены. «Я не могу снять этот дурацкий передник», — сказал он. «Шнурки завязались очень крепким узлом, и мне с ним не справиться, так что прошу меня извинить за такой наряд». Мы попросили его не стесняться, вошли в гостиную и сели. Мистер Блэр тоже сел. Он откинул свой передник за спину и закатал его, но выглядел таким смущенным и подавленным, что мне стало его жаль. Диана заметила, что, вероятно, мы пришли не вовремя. «О, нет, ничуть», — сказал мистер Блэр, пытаясь улыбнуться. «Вы знаете, Марила, он всегда такой вежливый». «Я немного занят. Собираюсь печь пирог. Моя жена получила сегодня телеграмму от своей сестры, которая живет в Монреале, с известием, что та приезжает вечерним поездом, и поехала на станцию встречать ее. Мне она отдала распоряжение испечь пирог к чаю. Она оставила рецепт и дала множество устных указаний. Но я начисто забыл половину из них. А в рецепте сказано «специи по вкусу». Что это значит? А что, если у меня вкус не такой, как у других людей? Столовая ложка ванили. Этого достаточно для небольшого слоеного пирога. Тут я почувствовала еще большую жалость к этому бедняге. Похоже, он оказался совсем не в своей стихии. Я слышала, что бывают мужья, которых жены держат под каблуком. И вот один из них был передо мной. У меня чуть не вырвалось. «Мистер Блэр, если вы пожертвуете деньги на покраску клуба, я согласна замесить тесто вместо вас». Оно мне сразу пришло в голову, что это будет не по-соседски навязывать такую сделку ближнему, оказавшемуся в бедственном положении. Поэтому я предложила замесить тесто, не выдвинув никаких условий. Он даже подпрыгнул от радости. Он сказал, что даже не бы сам пек себе хлеб, но боится, что пирог – это уже ему не по силам, хотя ему было бы очень неприятно разочаровывать жену. Он дал мне другой передник. Диана сбивала яйца, а я замешивала тесто. Мистер Блэр бегал вокруг, подавая нам все, что было нужно, и совсем забыл о своем переднике, который развивался у него за спиной, словно крылья. Диана сказала потом, что давилась от смеха, глядя на него. Он заверил нас, что испечь пирог сумеет сам, так как не раз делал это прежде. А потом он попросил наш список и подписался на $4. Так что, видите, мы были вознаграждены. Но даже если бы он не дал ни цента, я всегда чувствовала бы, что мы поступили по-христиански, оказав ему помощь. И мне было бы приятно. Следующей остановкой на их пути был дом Теодоры Уайт. Ни Энн, ни Диана никогда прежде не бывали здесь. А саму миссис Теодору, которая не славилась гостеприимством, знали только с виду. Следовало подойти к парадной двери или к задней. Пока они шепотом держали об этом совет, в парадной двери появилась миссис Теодора с пачкой газет в руке. Она неторопливо принялась раскладывать их одну за другой на ступенях крыльца, а затем вдоль всей дорожки до самых ног своих озадаченных посетительниц. «Пожалуйста, вытрите ноги о траву и пройдите аккуратно по этим газетам», сказала она с беспокойством в голосе. «Я только что закончила уборку и боюсь, как бы вы не наследили. Дорожка очень грязная после вчерашнего дождя». «Не смей смеяться», — предупредила Энн шепотом, когда они зашагали по разложенным газетам. «И умоляю тебя, Диана, не смотри на меня, что бы она ни говорила, а то я не сумею сохранить серьезное выражение». Газеты лежали в передней и в безупречно чистой гостиной. Энн и Диана осторожно присели на ближайшие стулья и объяснили цель своего визита. А миссис Уайт выслушала их вежливо, прервав только дважды. Один раз, чтобы выгнать дерзкую муху, и второй, чтобы поднять малюсенькую травинку, которая упала на ковер с платья Энн. Энн почувствовала, что ужасно виновата перед хозяйкой. Миссис Уайт подписалась на $2 и сразу вручила им деньги, чтобы мы не приходили второй раз, заметила Диана, когда они вышли из дома. Не успели еще девочки отвязать лошадь, как миссис Уайт собрала все газеты, а, выезжая со двора, они увидели, как она, вооружившись шваброй, усердно подметает переднюю. Я не раз слышала, что миссис Теодора – наиаккуратнейшая женщина в мире, и теперь охотно этому верю, – заметила Диана, давая волю смеху, как только они отъехали на безопасное расстояние. «Я рада, что у нее нет детей, – сказала Энн серьезно, – что это было бы за несчастье для ребенка жить в таком доме». В доме Спенсеров миссис Изабелла испортила им настроение тем, что сказала что-нибудь злое почти о каждом обитателе Эйвенли. Мистер Томас Болтер категорически отказался дать что-либо, потому что, когда клуб строили, а было это лет 20 назад, не было учтено его, мистера Болтера, мнение относительно того, где именно этот клуб следует строить. А миссис Эстербелл, судя по внешности воплощения здоровья, полчаса расписывала им в подробностях, где у нее колит, дрежет и болит, а потом с грустью внесла 50 центов, потому что ее, вероятно, уже не будет здесь будущей осенью. О, да, она будет уже в могиле. Однако самый плохой прием ждал их у Саймона Флетчера. Въезжая во двор, они заметили два лица, выглянувшие из окна передней. Но хотя они стучали и терпеливо ждали, никто упорно не подходил к двери. Возмущенным и рассерженным девочкам ничего не оставалось, как уехать от этого негостеприимного дома. Даже Энн признала, что мужество начинает покидать ее. Но потом дела пошли лучше. Следующими на их пути оказались несколько ферм Слоанов, где пожертвования были щедрыми, а прием любезным. С этого момента им сопутствовала удача, и лишь изредка они сталкивались с пренебрежительным к себе отношением. Последней остановкой на их пути был дом Роберта Диксона у моста через пруд, и хотя они были уже почти дома, им пришлось задержаться и выпить чаю, чтобы не задеть чувства миссис Диксон, которая имела репутацию очень обидчивой. Они еще находились в доме Диксонов, когда туда заглянула старая миссис Уайт, жена Джеймса Уайта. «Я только что от Лоренса», — объявила она. «В эту минуту он самый счастливый человек Эйвонли». «А как же иначе? Жена подарила ему сына. А после 7 дочерей это событие, уверяю вас». Энн навострила уши, а когда они отъехали от дома Диксонов, сказала: «Едем прямо к Лоренсу Уайту». «Но он живет на дороге Уайт-Сэндс, и это нам совсем не по пути», — запротестовала Диана. «К нему должны заехать Гилберт и Фрейд. Они поедут собирать пожертвования только в следующую субботу, а тогда будет слишком поздно», — сказала Энн твердо. «Вся прелесть новизны уже пропадет. Лоренс Уайт ужасный скряга, но сейчас он пожертвует на что угодно. Мы не можем упустить такой чудесный случай». Результаты даже превзошли ожидания Энн. Мистер Уайт встретил их во дворе, сияя, словно майское солнце. Когда Энн попросила его пожертвования, он согласился с энтузиазмом. «Конечно, конечно, запишите. Даю на доллар больше самого щедрого человека, какого вы встретили сегодня». «Это значит 5 долларов. Мистер Дэниел Блэр внес 4», — сказала Энн чуть ли не с испугом. Но Лоренс не отступил. 5 значит 5. Вот вам деньги сразу. А теперь позвольте пригласить вас в дом. Там есть кое-что, на что стоит поглядеть. Кое-что, что пока видели лишь очень немногие. Зайдите и скажите ваше мнение». «Что мы можем сказать, если ребенок неприятный?» — шепнула Диана с опаской, когда они последовали в дом за возбужденным Лоренсом. «О, всегда найдется что-нибудь доброе, что можно сказать о младенце», — заверила Энн. К счастью, ребенок оказался очень милым, и мистер Уайт почувствовал, что стоило дать 5 долларов, чтобы услышать от девочек слова искреннего восхищения пухлым маленьким новым человеком. Это был единственный, первый и последний случай, когда Лоренс Уайт на что-то жертвовал деньги. Энн, хоть и очень усталая, предприняла в тот вечер еще одно усилие ради общего блага, сбегала через поле к мистеру Харрисону, чтобы попросить и его внести вклад в покраску клуба. Он жил на дороге в Кармоди, но Джейн и Герти, которые знали о нем только по ходившим по деревне рассказам, умоляли Энн заменить их. Мистер Харрисон, как обычно, курил трубку, сидя на крыльце в обществе Джинджера. Он категорически отказался дать хоть цент, и все ухищрения Энн оказались напрасны. «Но мне казалось, что вы одобряете наше начинание, мистер Харрисон», — сказала она жалобно. «Одобряю, одобряю, но мое одобрение не заходит настолько далеко, чтобы затронуть мой карман. Еще несколько таких испытаний, как сегодняшнее, и я стану не меньше пессимисткой, чем миссис Элиза Эндрюс», — сказала Энн своему отражению в зеркале, ложась спать в своей белой комнатке в восточном мезонине. Глава 7. Чувство долга. Тихим, ясным октябрьским вечером Энн сидела в кухне за столом, заваленным учебниками и тетрадями. но плотно исписанными мелким почерком листы, над которыми она склонилась, не имели никакой связи ни с ее учебой, ни с работой в школе. Она откинулась на спинку стула и вздохнула. «Что случилось?» – спросил Гилберт, который появился в дверях кухни как раз вовремя, чтобы подслушать этот вздох. Энн покраснела и спрятала то, что написала под школьные тетради. «Ничего особенно страшного. Я просто пыталась перенести на бумагу некоторые из своих мыслей, как это мне советовал профессор Гамильтон. Но никак не могу добиться, чтобы написанное меня удовлетворяло. Все мысли начинают казаться глупыми и вымученными, стоит только записать их черными чернилами на белой бумаге. Фантазии как тени, их нельзя посадить в клетку. Это своенравные, капризные создания. Но, быть может, когда-нибудь я узнаю их тайну, если не брошу своих попыток. Хотя, ты знаешь, у меня не так уж много свободного времени. Обычно, когда я кончаю проверять школьные упражнения и сочинения, мне уже не хочется писать самой. В школе дела у тебя идут замечательно. Все дети тебя любят, — сказал Гилберт, садясь на каменный порог кухни. Нет, не все. Энтони Пай не любит. И, наверное, не полюбит меня. И что еще хуже, он меня не уважает. Совсем не уважает. Он просто презирает меня. И, должна тебе признаться, это ужасно меня печалит. Дело не в том, что он такой уж плохой. Он просто озорной. Но не хуже многих других. Он редко меня не слушается. Но когда слушается, делает это с таким презрительным видом, как будто хочет сказать, что просто не стоит труда спорить по этому вопросу. А иначе он поспорил бы. И это плохо влияет на остальных. Я уже испробовала все способы, чтобы снискать его расположение. Но начинаю бояться, что мне это так и не удастся. А мне этого очень хотелось бы, потому что он сообразительный и симпатичный мальчуган. Хотя и Испаев. И я могла бы полюбить его, если бы он мне это позволил. Вероятно, причина его поведения в тех разговорах, которые он слышит дома. Не совсем так. Энтони – независимый малый и сам составляет обо всем свое мнение, но в прежней школе он имел дело только с учителями-мужчинами и считает, что учительши никуда не годятся. Ну что ж, посмотрим, чего можно добиться терпением и добротой. Мне нравится преодолевать трудности, и работа кажется интересной. Пол Ирвинг восполняет все, чего мне не хватает в других. Этот ребенок просто прелесть и к тому же необыкновенно талантлив. Я убеждена, что мир еще услышит о нем в будущем, — заключила Энн с глубоким чувством. «Мне тоже нравится преподавать», — сказал Гилберт. «Начать с того, что это неплохая учеба для меня самого. Знаешь, Энн, за те несколько недель, что я развиваю юные умы в Уайтсэндс, я научился большему, чем за все те годы, которые провел на школьной скамье сам. Похоже, у всех нас дела идут неплохо. В Нью-Бридже, как я слышал, очень полюбили Джейн, а в Уайтсэндс, надеюсь, вполне довольны вашим покорным слугой. Все, кроме мистера Эндрю Спенсера, вчера вечером по пути домой я встретил миссис Блэвит, и она заявила, что считает своим долгом сообщить мне, с каким глубоким неодобрением относится к моим методам преподавания мистер Спенсер. «Ты замечал?» – спросила Энн задумчиво. «Когда люди говорят, что считают своим долгом что-то тебе сообщить, то можешь готовиться к неприятному известию. И почему они никогда не считают своим долгом сообщить то приятное, что они слышали о тебе?» Миссис Доннелл опять вчера приходила в школу. Она сочла своим долгом сообщить мне, что миссис Эндрюс возражает против того, чтобы читать детям на уроках сказки, а мистер Роджерсон находит, что Прилли недостаточно хорошо продвигается по арифметике. Если бы Прилли тратила меньше времени на то, чтобы строить глазки мальчикам над своей грифельной дощечкой, ее успехи были бы куда больше. Я уверена, что Джек Джиллис решает за нее примеры на уроках, хотя ни разу не смогла поймать его с поличным. А удалось ли тебе примирить многообещающего сына миссис Доннелл с его аристократическим именем? «Да», — засмеялась Энн, Но это было нелегко. Сначала, когда я называла его Сен-Клером, он не обращал на меня ни малейшего внимания. Мне приходилось повторять это имя 2 или 3 раза, и лишь когда другие мальчики начинали подталкивать его локтями, он поднимал на меня глаза с таким обиженным и возмущенным видом, как будто я назвала его Джон или Чарли. Как же он мог догадаться, что я имела в виду его? Я задержала его в классе после занятий и ласково с ним поговорила. Я сказала ему, что его мать настаивает, чтобы я называла его Сен-Клером, и я не могу идти против ее воли. Он все понял. Он действительно очень разумный и здравомыслящий мальчуган, и сказал, что я могу называть его Сен-Клером, но из любого мальчишки, который посмеет его так назвать, он выбьет потроха. Конечно, мне пришлось сделать ему замечание за такие возмутительные выражения, и с тех пор я называю его Сен-Клером, а мальчики Джейком. И все идет гладко. Он признался мне, что собирается стать плотником, но миссис Данелл непременно желает, чтобы я готовила его к карьере профессора университета. Упоминание об университете придало новое направление мыслям Гилберта, и они заговорили о своих мечтах и планах. Серьезно, искренне, с верой, как любят говорить молодые, когда будущее остается еще непроторенным путем, полным чудесных возможностей. Гилберт окончательно решил, что станет врачом. «Это замечательная профессия», — начал он с воодушевлением. «Человек всю жизнь должен с чем-то бороться. Помнится, кто-то определил род людской как сражающихся животных. Вот и я хочу бороться, бороться с болезнями, болью, невежеством, которые идут в жизни рука об руку. Я хочу честно выполнить свою часть работы в этом мире, внести свой вклад в сокровищницу знаний, которую с незапамятных времен пополняли и продолжают пополнять по сей день добрые, благородные люди. Я испытываю глубокую благодарность к тем, кто жил до меня и сделал для меня так много. И выразить эту благодарность я могу лишь, совершив все, что в моих силах, для тех, кто будет жить после меня. Мне кажется, что это единственный способ, каким человек может честно расплатиться со своими долгами перед человечеством. «А мне хотелось бы внести в жизнь побольше красоты», — сказала Энн мечтательно. «Для меня не так важно дать людям знания, хотя я думаю, что это благороднейшее стремление. Но я хотела бы, чтобы им приятнее жилось, чтобы благодаря мне они узнали радость или у них возникла счастливая мысль, которая никогда не появилась бы, если бы меня не было на свете. Я думаю...» «Ты осуществляешь свою мечту каждый день», — заметил Гилберт, взглянув на Энн с восхищением. И он был прав. Энн обладала врожденным даром нести людям свет и радость. Когда она с улыбкой или ласковым словом входила в чью-нибудь жизнь, обладатель этой жизни мог увидеть, хотя бы ненадолго, лежащий перед ним путь, чарующим и полным надежд. Наконец, Гилберт неохотно поднялся. «Очень жаль, но пора идти. Я должен еще забежать к Макферсонам. Моди Спёрджен сегодня приезжает домой с семинарии на выходные. Он обещал привезти мне книгу профессора Бонда. А я должна приготовить чай к возвращению Марилы. Она поехала навестить миссис Кейс и скоро вернется. Когда Марила приехала домой, чай был готов. В камине весело потрескивал огонь. Стол украшала ваза с побелевшими на морозе папоротниками и рубиново-красными кленовыми листьями, а в воздухе носился восхитительный запах ветчины и подрумяненного на огне хлеба. Но Марила опустилась на свой стул с безрадостным вздохом. — Что-нибудь с глазами? Болит голова? — спросила Энн с тревогой. — Нет, просто устала и расстроена. Из-за Мэри и ее детей. Ей все хуже. Боюсь, дни ее сочтены. А что до близнецов, не знаю, что с ними будет. Неужели от их дяди все еще нет известий? Есть. Мэри получила от него письмо. Он работает в поселке лесорубов и пасется там. Трудно сказать, что это значит. Но как бы там ни было, он пишет, что он не сможет взять детей до весны. К тому времени он собирается жениться и зажить своим домом. А пока ему и взять-то их некуда. Он советует ей на зиму пристроить детей у кого-нибудь из соседей. Но ей тяжело к ним обращаться с подобной просьбой. Она никогда не была близка с людьми в Графтоне. Это факт. Короче говоря, Энн, я уверена, что Мэри хочет, чтобы я взяла ее детей. Она этого не сказала, но я прочла все в ее взгляде. О! Энн сложила руки, вся затрепетав от волнения. Вы, конечно же, возьмете их, Марила, правда? Еще не знаю, сказала Марила довольно резко. В отличие от тебя, я никогда не принимаю скоропалительных решений. Троюродное родство – не такое уж серьезное основание рассчитывать на подобного рода услугу. А заботиться о 2-6-летних детях, к тому же близнецах – ужасная ответственность. У Марилы было представление, что близнецы в 2 раза хуже прочих детей. Близнецы – это очень интересно. То есть, конечно, если это одна пара, – отозвалась Энн. Только когда их 2 или 3 пары, это становится однообразным. Мне кажется, было бы очень хорошо, если бы у вас было какое-то развлечение, пока я в школе. Не думаю, чтобы в этом можно было найти много развлечения. Гораздо больше тревог и забот. Это не был бы такой большой риск, если бы они были в таком же возрасте, как ты, когда я взяла тебя. Пожалуй, я не против взять Дору. Она кажется добрая, послушная девочка, но этот Дэви страшный неслух. Энн любила детей всем сердцем, сочувствовала этим 6-летним близнецам. Воспоминания собственного сиротского детства все еще жили в ней. Она знала, что единственным уязвимым местом Марилы была ее суровая приверженность всему, что она считала своим долгом, и потому умело повела свою атаку в этом направлении. Но если у Дэви дурные наклонности, то тем больше он нуждается в правильном воспитании, не правда ли, Марила? Если мы не приютим этих детей, то кто знает, кому они попадут и какого рода влияние будет на них оказано. Предположим, что их возьмут ближайшие соседи Мэри Спроты. Но, по словам миссис Линд, страшнее богохульника, чем Генри Спрот, свет не производил, а дети его в жизни не скажут слова правды. Ужасно, если близнецы столкнутся с подобным примером, ведь вы согласны? Если предположим, что они попадут Уиггинсам. Миссис Линд говорит, что мистер Уиггинс продает все, что только можно продать, и держит свою семью на одном снятом молоке. Ведь вы не хотели бы, чтобы ваших родственников морили голодом, пусть даже это всего лишь троюродное родство, правда? А мне кажется, Марила, что взять их – наш долг. Да, полагаю, что так, – согласилась Марила мрачно. Пожалуй, я скажу Мэри, что возьму их. Но ты напрасно так сияешь, Энн. Для тебя это будет означать дополнительную работу. Из-за глаз я не могу и иголку в руки взять. Так что тебе придется шить на них и чинить их одежду. Терпеть не могу шить, — сказала Энн спокойно. Но если вы согласны взять детей из чувства долга, то я буду шить для них из чувства долга. Людям полезно, когда им приходится делать то, что им не нравится, в умеренных количествах. Глава 8. Марила привозит близнецов. Миссис Рэйчел Линд сидела у окна своей кухни и вязала на спицах очередное одеяло, точно так же, как она делала это в тот тихий вечер за несколько лет до этого, когда Мэтью Касберт спускался в своем кабриолете с холма вместе с той, кого миссис Лин после первой их встречи назвала сиротой, вывезенной неизвестно откуда. Но то было весной, теперь же стояла поздняя осень, и деревья уже стряхнули последние листья. А поля лежали сухие и побуревшие. Солнце, окрасившее закатное небо в золото и пурпур, медленно опускалось, затянувшиеся к западу от Эйвонли темные леса. Когда на холме показался кабриолет, спокойно влекомый низкорослой гнедой лошадкой, миссис Рэйчел внимательно вгляделась в него. «Марила едет домой с похорон», — сказала она мужу, который лежал в кухне на диванчике. В последнее время Томас Линд гораздо чаще, чем прежде, ложился отдохнуть. Однако миссис Линд, которая была так бдительна в отношении всего происходящего за пределами ее дома, этого почему-то не замечала. Она везет с собой близнецов. Да, вот Дэви перегнулся через щиток кабриолета, чтобы схватить пони за хвост. Марила тянет Дэви назад за курточку. Дора сидит так смирно, лучше и желать нельзя. У нее всегда такой вид, будто ее только что накрахмалили и выгладили. Ну, в эту зиму у бедной Марилы будет полно хлопот, это точно. Но не думаю, что она могла поступить иначе в подобных обстоятельствах. И потом, у нее есть Энн, которая ей поможет. Энн, это дело пришлось очень по душе. Умеет она обращаться с детьми, надо признать. Эх, боже мой, кажется, только вчера бедный Мэтью привез саму Энн в свой дом. И всем в округе было смешно подумать, что Марила будет воспитывать ребенка. А теперь она берет близнецов. Сколько ни живи на этом свете, жизнь всегда найдет чем удивить. Откормленный пони не спеша проследовал через мост и свернул к зеленым крышам. Лицо у Марилы было довольно мрачным. 10 миль отделяло Графтон от Эйвонли. А Дэви Кейс, казалось, был одержим страстью к вечному движению. Заставить его сидеть спокойно оказалось не в силах Марилы. И всю дорогу она дрожала от страха, что он или вывалится сзади из кабриолета и сломает себе шею, или перекувыркнется через щиток прямо под копыта пони. Конечно, совершенно отчаявшись, она пригрозила как следует выпороть его, когда привезет домой. Тогда Дэви вскарабкался ей на колени, не обращая внимания на вожжи, которые она держала в руках, закинул ей на шею свои пухлые ручки и стиснул ее в объятиях, словно медвежонок. «Я не верю, что вы это сделаете», — сказал он с большим чувством, чмокая ее морщинистую щеку. «Вы не похожи на такую, которая станет пороть маленького мальчика только за то, что он не может сидеть смирно. Разве вам не было ужасно трудно сидеть смирно, когда вы были такая маленькая, как я?» «Нет, я всегда сидела смирно, когда мне велели», — сказала Марила, стараясь говорить сурово, хотя ее сердце таяло от порывистых ласк Дэви. «Ну, я думаю, это потому, что вы были девочкой», — ответил он, стиснув ее еще раз и уползая на свое место. «Ведь, наверное, вы были девочкой, хотя ужасно смешно об этом подумать. Вот Дора, она может сидеть смирно, но это не очень весело, я думаю. Мне кажется, быть девочкой очень скучно». «Слушай, Дора, дай-ка я тебя развеселю». Способ, который использовал Дэви, чтобы развеселить Дору, был очень прост. Он схватил ее за волосы и дернул. Дора взвизгнула и расплакалась. «И дня не прошло, как твоя бедная мать легла в могилу, а у тебя одно озорство на уме. Как ты так можешь?» – вопрошала Марила в отчаянии. «Но она хотела умереть», – заверил Дэви. «Я знаю, она сама мне говорила. Она ужасно устала болеть. Мы с ней долго говорили вечером перед тем, как она умерла. Она сказала, что вы возьмете меня и Дору на зиму к себе, и я должен постараться быть хорошим мальчиком. И я собираюсь быть хорошим. Ну, разве нельзя быть хорошим, бегая и прыгая? Точно так же, как когда сидишь смирно. И еще она сказала, что я должен быть добрым к Доре и защищать ее. Я и это собираюсь делать». «Ты называешь это быть добрым к Доре? Дергать ее за волосы? Зато я не позволю делать это никому другому», — сказал Дэви, стиснув кулачки и сдвинув брови. «Пусть только попробует. Да я не очень сильно дернул. Она плачет просто потому, что девчонка. Я ужасно рад, что я мальчик. Только жаль, что близнец. Вот Джимми Спрут, когда сестра спорит с ним, просто говорит ей: «Я тебя старше, и мне лучше знать». И ей все ясно. А я не могу так сказать Доре, потому она и продолжает думать по-своему. Вы могли бы дать мне немножко поправить лошадкой, раз я мужчина?» Бедная Марила вздохнула с облегчением, когда, наконец, въехала в свой двор, где в опускающихся сумерках осенний ветер танцевал с пожухлыми листьями. Энн, встречавшая их у ворот, сняла близнецов с кабриолета. Дора довольно равнодушно позволила себя поцеловать, но Дэви ответил на приветствие Энн сердечными объятиями и радостно объявил: «Я мистер Дэви Кейс, За ужином Дора держалась как маленькая дама, но манеры Дэви оставляли желать много лучшего. «Но я такой голодный, что у меня нет времени есть опрятно», заявил он в ответ на замечание Марилы. «Дора и вполовину не такая голодная, как я. Вспомните, сколько я вертелся по дороге сюда. Этот пирог жутко вкусный, и слив в нем полно. У нас дома давным-давно не было пирогов, потому что мама болела, а миссис Спрот всегда говорила, «Хватит с меня и того, что я вам хлеб пеку». А миссис Уиггинс ни за что не положит слив в пирог. Уж будьте уверены. Можно мне еще пирога?» Марила отказала бы, но Энн щедрой рукой отрезала второй кусок. Впрочем, она напомнила Дэви, что следует сказать спасибо. Но Дэви только усмехнулся в ответ, а, покончив с куском, заявил. «Дашь еще пирога? Скажу спасибо». «Нет, ты получил вполне достаточно», — сказала Марила тоном, который, как было хорошо известно, Энн, но еще только предстояло узнать Дэви, свидетельствовал о том, что решение принято окончательное. Дэви подмигнул Энн и, перегнувшись через стол, выхватил из руки у Доры ее кусок пирога, который бедняжка успела лишь попробовать, и, разинув рот на всю ширину, запихнул в него весь этот кусок целиком. У Доры задрожали губы. Марила онемела от ужаса. Энн немедленно, с самой внушительной миной, какую она освоила за время работы в школе, воскликнула. «Дэви, джентльмены так не поступают!» «Я знаю», — сказал Дэви, едва справившись с тем, что было во рту. «Но я не джемплен». «Но разве ты не хочешь им быть?» — спросила возмущенная Энн. «Конечно хочу, но ведь все равно нельзя быть джемпленом, пока не вырастешь». «О, разумеется, можно», — поспешила заверить Энн, сочтя, что представляется удобный случай своевременно заронить детскую душу в семена добра и истины. «Ты можешь стать джентльменом уже сейчас. А джентльмены никогда не выхватывают ничего у дам и не забывают говорить спасибо и не дергают никого за волосы. Не очень-то весело им живется, скукотища, это факт», — заявил Дэви откровенно. «Я лучше подожду, пока вырасту, а тогда уж и стану джентльменом». Марила с видом покорности судьбе отрезала еще один кусок пирога для Доры. Она чувствовала, что сейчас не в силах бороться с Дэви. Это был тяжкий день для нее. Сначала похороны, а затем долгая дорога. В этот момент она смотрела в будущее с пессимизмом, достойным самой Элизы Эндрюс. Близнецы, хотя оба светловолосые, были не слишком похожи друг на друга. У Доры были длинные гладкие локоны, всегда остававшиеся аккуратными и прилизанными. Вся круглая голова Дэви тонула в пушистых золотистых колечках. Карие глаза Доры смотрели кротко и спокойно. Глаза Дэви были лукавыми и подвижными, словно у проказника эльфа. У Доры носик был прямой, у Дэви явно вздернутый. Ротик Доры всегда был жеманно сложен. У Дэви он вечно расплывался в улыбке. Кроме того, на одной щеке у Дэви была ямочка, которая придавала ему, когда он смеялся, милый и забавный, несимметричный вид. Все черты его лица светились озорством и весельем. «Лучше уложить их в постель», — сказала Марила, найдя этот способ на время избавиться от детей самым простым. «Дора будет спать у меня, а Дэви ты, Энн, отведешь в западный мезонин. Ты ведь не боишься спать один, Дэви?» «Нет, но спать я пойду еще не скоро», — отвечал Дэви беззаботно. «Пойдешь сейчас же!» Это было все, что произнесла Марила, но что-то в ее тоне заставило подчиниться даже Дэви. Он торопливо и послушно засеменил через переднюю, следом за Энн. «Когда вырасту, самое первое, что я сделаю, это не лягу спать целую ночь, просто чтобы посмотреть, как это будет», — сообщил он ей доверительно. Последующие годы Марила никогда не могла вспомнить без содрогания ту первую неделю пребывания близнецов в зеленых крышах. Не то чтобы эта первая неделя была действительно хуже последующих, просто она казалась такой по причине своей новизны. Редко выдавалась минута, когда Дэви не придумывал или не осуществлял очередной проказы. Но его первый знаменитый подвиг был совершен уже через 2 дня после прибытия в Эйвонли. Воскресным утром чудесного, такого туманного и теплого, словно все еще стоял сентябрь, дня, собирались в церковь. Энн должна была одеть Дэви, в то время как Марила все свое внимание посвятила Дори. Прежде всего, Дэви энергично воспротивился попыткам вымыть ему лицо. «Марила уже мыла его вчера, а миссис Уиггинс отмыла меня всего кухонным мылом в день похорон. Вполне достаточно на 1 неделю. Зачем быть таким ужасно чистым? Гораздо удобнее быть грязным». Пол Ирвинг моет лицо каждый день, хотя никто ему не приказывает, заметила Энн вкрадчиво. Дэвид был обитателем зеленых крыш, немногим более 48 часов. Но он уже боготворил Энн и ненавидел Пола Ирвинга, которого она постоянно и жаром хвалила. Если Пол Ирвинг моет лицо каждый день, это решает дело. Он, Дэви Кейс, сделает это тоже, пусть даже и подвергнется при этом смертельной опасности. Руководствуясь подобными соображениями, он послушно перенес и прочие процедуры, связанные с его туалетом. Когда все было сделано, он оказался и в самом деле красивым мальчуганом. Энн ощущала почти материнскую гордость, когда вела его в церкви к старой скамье Касбертов. Сначала Дэви вел себя вполне прилично, занятый тем, что украдкой бросал взгляды на мальчиков, находившихся в поле зрения, пытаясь угадать, который же из них тот самый Пол Ирвинг. Первые 2 гимна и чтение Библии прошли, не отмеченные никакими событиями. Затем мистер Аллан приступил к молитве. И здесь прихожан ожидало потрясение. Перед Дэви сидела Лоретта Уайт. Голова ее была чуть наклонена вперед, а на спину ложились 2 длинные светлые косы, между которыми открывался взору кусочек соблазнительного пространства белой шейки в свободно лежащем кружевном воротничке. Лоретта была толстенькой, безмятежной на вид девочкой лет 8 и вела себя в церкви безупречно с самого первого дня, когда ее 6-месячного младенца принесла туда мать. Дэви сунул руку в карман и извлек оттуда гусеницу, огромную, мохнатую, отчаянно извивающуюся гусеницу. Марила увидела это и схватила его за руку, но было поздно. Дэви засунул гусеницу за воротник Лоретты. Прямо посреди молитвы мистера Аллана церковь огласилась пронзительным воплем. Священник в ужасе остановился и широко раскрыл глаза. Головы прихожан поднялись. Лоретта Уайт подскакивала на скамье, бешено цепляясь сзади за свое платье. «О, мама! Мам! О, вынь ее! О, вынь! О, этот гадкий мальчишка сунул ее мне за шиворот! О, мам! Она ползет вниз! О, о!» Мисс Уайт поднялась и с каменным лицом вывела рыдающую и извивающуюся Лоретту из церкви. Визг замер в отдалении, и мистер Аллан продолжил молитву. Но каждый в церкви чувствовал, что все богослужение испорчено. Впервые в жизни Марила не слушала проповедь, а Энн сидела совершенно подавленная, с пылающими от стыда щеками. По возвращении домой Марила отправила Дэви в постель и велела оставаться там до конца дня. Он был оставлен без обеда, и лишь на ужин Марила позволила ему выпить чаю с хлебом и молоком. Энн отнесла ему наверх эту еду, и печальная сидела рядом с ним, пока он ел с аппетитом и без всякого раскаяния в содеянном. Но грустные глаза Энн обеспокоили его. «Пол Ирвинг», — сказал он задумчиво, — «не засунул бы гусеницу за шиворот девчонки в церкви, да?» «Конечно», — сказала Энн печально. «Ну, тогда мне жаль, что я это сделал», — признался Дэви. «Но это была такая отличная большая гусеница. Я ссапал ее на ступеньках церкви, когда мы входили. Жалко было бы, если бы она так зря пропала. А скажи, разве не смешно было, как эта девчонка вопила?» Во вторник, во второй половине дня, в зеленых крышах должна была состояться встреча дам, членов благотворительного общества. После занятий в школе Энн поспешила домой, зная, что Мариле потребуется ее помощь. Дора чистенькая и опрятная, в жестко накрахмаленном белом платье с черным поясом, сидела в гостиной вместе с дамами, благотворительницами и вела себя как образцовый ребенок, спокойно отвечая на вопросы и сохраняя вежливое молчание, когда к ней не обращались. Деви, блаженно грязный, делал песочные куличики возле скотного двора. «Я ему разрешила», — сказала Марила утомленно. «Я подумала, что так мы сможем избежать худшего озорства. А за этим занятием он может только измазаться. Когда гости кончат пить чай, мы позовем его и дадим ему чаю. Дора может пить чай с нами, но я ни за что не решилась бы позволить Дэви сесть за стол одновременно с гостями». Когда Энн вошла в гостиную, чтобы пригласить дам к столу, она обнаружила, что Доры там нет. Миссис Белл сказала, что несколько минут назад Дэви подошел к парадной двери и позвал сестру во двор. В результате срочного совещания с Марилой в буфетной было принято решение, что дети будут пить чай вместе позднее. Чаепитие шло своим чередом, когда неожиданно в столовую ворвалась некая вызывающая сострадание фигура. Марила и Энн уставились на нее в ужасе, прочие дамы в изумлении. Могла ли это быть Дора? Это рыдающее и не поддающееся описанию мокрое насквозь существо, с платья волос которого струилась на новый ковер Марилы грязная вода. «Дора, что с тобой?» — воскликнула Энн, бросив виноватый взгляд на миссис Белл, чья семья, как говорили, была единственной на свете, где никогда не имели места никакие досадные происшествия. «Дэви заставил меня влезть на забор свиного загона!» — заливалась слезами Дора. «Я не хотела, но он назвал меня трусихой, и я влезла и упала в загон, и свиньи на меня набежали, и мое платье все стало грязное. Дэви сказал, что если я встану под насос у колодца, он отмоет мое платье дочисто. И я встала, и он поливал и поливал, но платье не стало ни чуточку чище, а мой хорошенький пояс и туфельки теперь совсем испорчены». До самого конца чаепития Энн пришлось одной исполнять за столом обязанности хозяйки, так как Марила ушла наверх переодеть Дору. Дэви был пойман и снова отправлен в постель без ужина. В сумерки в его комнату зашла Энн. Ей хотелось серьезно поговорить с ним. Метод, которому она питала большое доверие и в целом неплохо себя зарекомендовавший, она сказала ему, как огорчена его поведением. «Теперь мне и самому неприятно», — признался Дэви. «Но вся беда, что мне всегда бывает неприятно, когда я уже сделаю что-нибудь, а не до того. Дора не захотела помочь мне делать куличики, боялась запачкать платье. Я страшно разозлился. Наверное, Пол Ирвинг не стал бы заставлять свою сестру лезть на ограду свиного загона, если бы знал, что она может туда свалиться». Ему бы и в голову не пришло такое озорство. Пол настоящий маленький джентльмен. Дэви сильно сощурил глаза и, казалось, серьезно задумался об этом. Затем он вскарабкался на колени к Энн и обхватил ее руками за шею, спрятав свое пылающее лицо у нее на плече. «Энн, ты любишь меня хоть чуточку? Пусть я и не такой хороший, как Пол». «Конечно, люблю», — ответила Энн искренне. «Почему-то невозможно было не любить Дэви. Но я любила бы тебя еще больше, если бы ты не был таким непослушным». «Я ведь еще кое-что сделал сегодня», — продолжил Дэви приглушенно. «Теперь я жалею об этом, но ужасно боюсь тебе сказать. Ты не будешь очень сердиться, хорошо? Ты не скажешь Мариле? Нет?» «Не знаю, Дэви. Может быть, мне придется сказать ей, но я могу обещать тебе, что не скажу, если ты обещаешь мне никогда больше этого не делать. Что бы это ни было». «Нет, нет, я больше не буду. Да и вряд ли мне удастся найти еще одну в этом году, ведь скоро зима. А эту я нашел на лестнице в погреб». «Дэви, что ты сделал?» «Я положил Мариле в кровать жабу. Можешь пойти и вынуть, если хочешь». «Но послушай, Энн, может смешнее оставить ее там?» «Дэви!» Энн вырвалась из его цепких объятий и бросилась в комнату Марилы. Постель была чуть смята. Энн с нервной торопливостью отбросила одеяло. И там в самом деле оказалась жаба, сонно выглядывавшая из-под подушки. «Как я вынесу отсюда эту гадость?» — простонала Энн, содрогаясь. Она